Давайте откроем книгу Бытия, 22 главу сегодня. Одна из самых скандальных глав в Бытии, может, во всей Библии. Ну, как мы видим сегодня, тоже одна из самых прекрасных глав. Мы смотрели и смотрим, конечно, начиная с 12 главы Бытия, на работу Господа в жизни Авраама. Мы видели, как Бог призвал Авраама из Ура Халдейского, то есть из языческой страны его, от того, чтобы поклоняться лжебогам и так далее. И привел его в обетованную землю, в Ханаанскую землю, как мы знаем. И мы видим, видели и еще будем видеть, как Авраам учится доверяться Господу. Конечно, Авраам очень далек от совершенства, но, тем не менее, он есть пример веры для всех нас. Новый Завет, как мы знаем, называет его отец всех верующих. Почему? Почему он есть пример, если он настолько далек от совершенства? Потому что, когда он сбивается с пути, то он признает это, кается и возвращается. Вот. И именно в этом он есть и для нас пример, потому что совершенных людей не бывает. Именно это путешествие веры с Господом, то, как мы учимся доверяться Ему больше, прежде всего просто требует именно то смирение, которое мы видим в Аврааме, что да, он делал ошибки, он принимал какие-то шаги назад, может быть, но в конце концов он возвращается и продолжает вперед. Значит, мы смотрели на прошлой неделе на рождение Исаака, обетованного наследника Авраама. Бог пообещал Аврааму, как мы знаем, 25 лет до исполнения обещания. Он пообещал дать Аврааму наследника. И вот 25 лет спустя Господь наконец-то дал ему. Господь всегда, мы говорили, исполняет свои обещания, хотя очень часто это не тогда, когда мы хотим, это не так, как мы ожидали. Почему? Потому что для Господа и тоже для нас на самом деле, хотя мы, может быть, не согласны с этим, для нас и для Господа намного важнее учиться доверяться Ему, чем получить это обещанное от Него. Чем получить то, что мы хотим, вот как Авраам хотел этого наследника. И мы видели, что Исаак, он был отнят от груди, ему было, мы сказали, приблизительно 3 года. И Бог проговорил Аврааму, чтобы он послал Агарь и Измаила, в общем, подальше от себя, чтобы он выслал их из своего дома. Мы видели, что Сара, она говорила Аврааму, и потом Авраам, он взял то, что Сара сказала, и молился об этом, он подошел к Господу об этом и спрашивал. Мы говорили о том, что в этом есть при том хороший пример того, как вообще главенство в семье должно работать, что это не муж-диктатор и делает все, что хочет, это не то, что жена приказывает мужу, вот Авраам делает то, и он делает, он выслушивает ее, принимает в расчет ее мнение, ее высказывание, и потом приходит к Господу и молится об этом, и потом он подчиняется не тому, что Сара сказала, а тому, что Бог сказал. В данном случае это соглашается с тем, что Сара сказала, но не, конечно, каждый раз. Значит, Авраам, он подчинился Богу в том, что он отослал своего сына Измаила через Агарь. Вот. Опять, полагаясь на Божье обещание, Бог тоже пообещал Аврааму, что хотя Измаил не обещанный наследник, тем не менее Бог его благословит ради Авраама. Бог сказал, я все равно из него сделаю великий народ. И, конечно, мы знаем, Исмаил – это отец арабского народа, поэтому действительно Бог сдержал свое слово, это очень большой народ сегодня. Вот. И даже в этом, даже в том, что ему нужно было отослать своего сына Исмаила от себя, мы уже видим, как Бог приготавливал Авраама

написано в Новом Завете, в послании Якова, что Бог не искушает никого. Да. Тогда как возможно, что здесь написано, что Бог искушал Авраама? Прежде всего, контекст того, что написано в Якова, написано, что Бог не искушается злом и не искушает никого. Подразумевается тоже злом или грехом, мы бы сказали. То есть идея там заключается в том, что если мы находим, что мы испытываем искушение там, какому-то греху, какой-то там похоти или злости и так далее, что это не Бог нас искушает, это наша собственная плоть. Яков тоже добавляет, что наша похоть искушает нас. Вот, это наша плоть искушает, это не Бог делает. Но идея, о которой здесь говорится в 22 главе Бытия, когда написано, что Бог искушал Авраама, мы бы сказали, конечно, точнее, Бог испытывал Авраама. Да. Еврейское слово, которое здесь используется в первом стихе 22 главы, буквально значит нюхать или разнюхать. Да. Господь как бы разнюхивает Авраама. Да. Он проверяет, он испытывает. Да. Это как будто вот, если ты находишься там в какой-то другой стране, и тебе дают блюдо, совершенно тебе незнакомо, и как бы ты, может быть, немножко боишься, то ты принюхиваешься, да, как бы ты пытаешься узнавать, что внутри. Да, вот такая идея этого слова, когда написано, что Бог искушал Авраама, было бы, наверное, лучше в русском языке сказать, что он испытал Авраама. Имею в виду, что он проверял, чтобы узнавать, что внутри, что в его сердце. Да. Тогда опять хороший вопрос поднимается. Неужели Бог не знает уже, что в сердце каждого человека? Конечно, да, он знает. Да. Тогда зачем его испытывать, если Бог уже знает? Мы должны понять, что и не только в случае Авраама, но в наших жизнях, когда Бог испытывает, когда Он позволяет нам пройти какое-то испытание, это не потому, что Он не знает, что в нашем сердце, но это для того, чтобы мы узнали, что в нашем сердце. Бог уже это знает, а мы иногда не знаем. Мы думаем, что «ну, я достаточно добрый человек, достаточно спокойный и прощающий, пока кто-то глубоко нас не обидит». И тогда мы обнаруживаем, что на самом деле все не так. Бог позволяет это испытание, опять не для того, чтобы Он узнал, а чтобы мы узнали, что внутри нас. Опять не для того, чтобы осудить нас, но для того, чтобы мы это увидели, покаялись в этом и росли дальше, глубже в нашей вере. Господь использует, Петр говорит в своем первом послании, это уже хороший стих, можем прочитать, первое послание Петра, если хотите открыть или просто послушать. Первое послание Петра, первая глава, Петр делает это сравнение с 6 стиха по 7. Он пишет: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Здесь Петр сравнивает с тем, как золото испытывается в огне. Этот процесс, когда какой-то металл, в этом случае золото, да, ставится на очень-очень горячий огонь, раскалывается, тает, и все шлаки поднимаются на поверхность. Почему? Для того, чтобы можно было бы их убрать, и тогда золото остается чище, чем было до этого. Да. Точно так же здесь, да, когда мы в нашей вере Петр пишет, когда мы проходим какие-то искушения, какие-то испытания, это для того, чтобы, опять не чтобы Бог узнал, что в нашем сердце, а чтобы мы узнали, чтобы именно те нечистоты, те шлаки духовные, которые в нас есть, чтобы они поднялись на поверхность, чтобы мы могли покаяться в них, чтобы Господь их соскреб, и наша вера становится чище, чем было до этого. Поэтому Бог здесь дает испытание Аврааму. Он говорит: возьми твоего сына, единственного, которого ты любишь, Исаака. К слову, конечно, мы знаем, что у Авраама уже был Исмаил. То есть, на самом деле, не единственный. Но поскольку это касается Божьего завета, поскольку это касается Божьего обещания Аврааму, что в твоем семени, да, благословятся все народы, то Исаак, он единственный. Да? Он единственный наследник в этом плане Авраама. Он говорит: возьми его и иди в ту землю, море, куда я тебе укажу. И предложи его как всесожжение, как жертву. Этот стих, вот здесь второй стих, это камень преткновения для, и для неверующих, и тоже для верующих иногда. Потому что, конечно, вопрос, который прежде всего поднимается, зачем Бог просит, чтобы Авраам убил собственного сына? Как это может быть? Не жестоко ли это? Или даже не зло ли это? Во-первых, мы должны помнить, что у Господа, мы уже прочитали всю историю, мы видели, что у Господа нету ни малейшего намерения, он не собирается позволить Аврааму на самом деле убить Исаака. Мы видели уже, что он его останавливает перед этим актом, перед убийством. Тогда мы можем задать еще один хороший вопрос. Тогда зачем ему сказать: иди убей сына? И если Господь не был намерен позволить Аврааму убить его, не является ли это обманом, то, что Бог сказал ему: иди, вот, предложи своего сына в жертву мне? Кстати, стоит упомянуть, что раввины, еврейские древние раввины, они обращали внимание не на то, насколько это странно, и как-то там, как мы бы, может быть, смотрим и думаем, как это ужасно, что Бог просил его предложить собственного сына жертву. Они сказали, что гораздо более удивительно то, что Бог его остановил от этого. Потому что в те дни мы должны помнить контекст, когда Авраам жил, где он жил. Он был из Ура Халдейского, он был из языческого народа, где жертвоприношение людей было нередкое дело. Они часто своим там разным богам приносили людей в жертву, особенно детей. Вот, поэтому то, что Бог его останавливает, эти древние раввины говорят, вот именно в этом заключается удивительное. Притом тоже мы должны помнить, что Авраам жил до Моисеевого закона. Не было тогда еще все остальные книги Библии, которые говорят, что приносить собственных детей в жертву – это мерзость перед Господом, это нельзя так делать. Да? Потом мы знаем в Моисеевом законе, Бог скажет: не приносите своих детей или вообще любых людей в жертву мне. Это грех передо мной. То, что здесь происходит, притом это один единственный раз, это очень уникальный случай, когда Бог говорит Аврааму: иди и предложи своего сына в жертву. Конечно, Бог бы не просил никого сегодня сделать что-то подобное. Был случай в 93-м году в Штатах, когда один явно сумасшедший мужчина убил свою дочку двухлетнюю, думая вот ружьем, думая, что Бог его остановит в последнюю минуту, и он как бы разыгрывал историю Авраама и Исаака, типа чтобы доказать своему брату, что христианство – это правильная религия. Понятно, что этот человек был душевно больной. В общем, его заключили на 60 лет в тюрьму, как и положено, как и правильно сделали. Вот. Поэтому, конечно, не подразумевается, что как-то вот хорошо, в этом есть какой-то пример, которому мы должны следовать. Совершенно нет. Это очень уникальный случай. Мы видим, что здесь Господь совершенно не собирался позволить этому вообще произойти до конца. Но опять, тогда мы задаем вопрос, если он не собирался позволить Аврааму убить Исаака, тогда зачем он просил? И хорошо, если не собирался, ну не обман ли это? Да. Почему он это позволил? Почему? Потому что это было жизненно необходимо для Авраама, чтобы в его сердце он был готов отдать своего сына. Дело в том, что то, что может происходить, могло происходить с Авраамом, то же самое, что может происходить с каждым из нас, что иногда какие-то обещания Божии становятся для нас дороже, чем обещающие, то есть чем сам Бог. Мы начинаем ценить больше какое-то обещание, которое Бог нам дал. Опять, то ли это, кто его знает, может быть, это супруг, супруга супругу, может быть, это какое-то призвание в определенное служение, может быть, это какую-то работу, кто его знает. Но бывает иногда, что мы можем начинать ценить обещание Божие больше, чем мы оцениваем, больше, чем мы ценим самого Господа. И одним словом, это идолопоклонство, конечно. То, что Бог говорил, это не обман. Почему? Потому что Бог не сказал, ты убьешь своего сына. Он сказал, иди и предложи его в жертву. Бог никогда не говорил, что у тебя получится. Он просто сказал, иди в эту сторону, как бы делай. Опять, Господь не собирался позволить этому произойти. Тогда почему он сказал? Потому что это готовность в сердце Авраама отдать своего сына должна была быть реальная, а не просто теоретическая готовность. А если Бог спросил бы его, ну, если бы я просил тебя отдать своего сына, ты бы отдал? Ну, да, Господи, я бы отдал. И теоретически это очень легко сказать. Да? Мы говорим, да, Господи, я бы положил свою жизнь за тебя. Теоретически. Но когда мы предстанем лицом к лицу с пистолетом, и кто-то говорит, отказывайтесь от Иисуса Христа, или застрелю. Тогда это возможно, может быть, как в случае Авраама, окажется, что наша вера была действительна. И мы скажем, нет, Христос Господь. Или, может быть, это было просто теоретическое. Вот, поэтому... Опять, не настолько как для Господа, как для Авраама самого. Он должен был увидеть силу собственной веры в Господа. Авраам, он доверялся Господу на протяжении 25 лет, что Господь даст ему наследника. И, наконец-то, это произошло. Исаак родился. Но теперь, что это обещание исполнено, тоже важно, чтобы Авраам продолжал ходить по вере. Чтобы он не просто сказал, ну, я ждал, я надеялся, Господь, ты дал мне, аллилуйя, все, теперь мне уже не надо доверяться тебе. Да? Ему нужно было продолжать идти по вере, и именно таким образом Господь проверил, да, что в его сердце, не стал ли Исаак для него идолом. Давайте откроем и посмотрим тоже в Новом Завете, в послании к евреям. В послании к евреям, 11 глава, как раз написано про этот случай. 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Ибо он, то есть Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его Исаака в предзнаменовании. Здесь написано, что когда Авраам собирался предложить Исаака в жертву, Авраам был настолько убежден в Божьей верности, что он сдержит свое слово, что он исполнит свое обещание. Как здесь написано, что Бог раньше пообещал Аврааму: «В Исааке наречется твое семя, наречется твое потомство, из него выйдет этот великий народ». В этот момент у Исаака еще не было детей, поэтому Авраам знал, Господь не даст, чтобы он просто умер, если ему придется воскресить Исаака из мертвых. Он силен это сделал. И здесь написано, что именно так и произошло, в русском немножко непонятно, написано, что почему и получил его в предзнаменовании. То есть, было бы точнее сказать, что когда он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых, именно так он получил его в образе. Вот эта последняя фраза было бы лучше перевести как «так и получил в образе». То есть, образно говоря, переносно говоря, он как бы получил его из мертвых. Мы потом поговорим, почему это. Вот. То есть, почему... Ну, почему переносно он принял его как бы из мертвых? Потому что в воле Авраама Исаак уже был предложен в жертву. Он уже принял это решение в своей воле, что он сделает то, что Господь попросил. Он послушался уже в сердце, и то, что он сделает потом руками, это уже просто последствия. Поэтому в воле Авраама он уже был предложен в жертву. Господь в этой просьбе, в этом приказе, дал Аврааму то, что явно, конечно, ему не понравилось. Он дал Аврааму заповедь, которую Авраам не мог понять, почему и как. Но, тем не менее, написано, что Авраам послушался. Притом немедленно написано, что он встал с раннего утра в следующий день, и они уже пошли. Он знал, что он может доверяться Богу. Даже если он не понимает, как это все выйдет, как это все получится, он знает, что как-то получится, как-то Бог сделает это, даже если ему придется воскресить Исаака потом из мертвых. Он будет держать свое слово. И что если Господь ведет туда, значит, у него есть какой-то план. И это план во благо. Это пример, опять здесь эта история, это, наверное, самая вершина примера Авраама и его веры. Вот поэтому и цитируется в Новом Завете. Это пример, на котором нам нужно размышлять. Потому что очень часто мы откладываем или даже полностью отказываемся в послушании Богу, потому что нам трудно понимать, почему. Или нам трудно понимать, как. Если я сделаю, потом как мне быть? Или если нам просто не нравится, то мы откладываем, может быть, полностью отказываемся слушаться. Вместо того, чтобы сделать то, что сделал Авраам, доверяться Господу, что если Он ведет принять какой-то нелегкий шаг по вере, что Он имеет план для нас, что Он позаботится обо всем остальном. Наше послушание Господу не должно быть условно от нашего понимания Его заповеди. Я повторю это, чтобы вы задумались об этом. Наше послушание Господу не должно быть условно от нашего понимания Его плана. Расскажу. Вот очень часто, допустим, наша доченька Эбби, да, я, бывает, там говорю ей, что ну там иди, бабушка, и делай то, и то, и то. Она уже на такой стадии, что она может там что-то понимать. И она иногда говорит ну. То есть нет, не хочу. Да? Вот. И, ну, Леночка моя, конечно, сострадательна. И как бы начинает объяснять ей, да, что, ну, вот, как бы папа хочет, чтобы ты сделала это, почему, да, то есть объясняет. И чаще всего она соглашается, и это, конечно, хорошо, но идеально, да, то есть, как бы, получается, ее послушание условно от понимания, да, почему мы, и не только в моем случае, но вот когда мы говорим, да, если она понимает, она может делать, если она не понимает, возможно, она не хочет, да. И, конечно, не то, что плохо объяснять иногда, но опять, вот когда мы уже говорим про наши отношения с Богом, то мы не должны требовать от Него какое-то объяснение, Господь, ну почему, перед тем, как мы послушаемся. Поэтому Эбби учится, и мы учимся все, как слушать. Вот, значит, Авраам, он берет Исаака, и написано двоих своих слуг, и отправляется в землю моря. Многие, и в основном большинство ученых, понимают, что земля, про которую здесь говорится, это в регионе Иерусалима. Это как раз вокруг Иерусалима. Они отправляются туда, и написано, что вот на третий день, в четвертом стихе, Авраам возвел очи свои, увидел то место издалека. То есть, видимо, Господь как-то или дал ему видение, или как-то показал ему, куда именно нужно идти. Вот, и в третий день они уже доехали туда. И он говорит в пятом стихе тем своим слугам, этим отрокам, он говорит, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Опять обратите внимание, Авраам говорит в множественном числе, мы туда пойдем, мы поклонимся и мы возвратимся назад. Он имеет полную уверенность, что с ним вместе вернется и Исаак. Он не говорит, мы пойдем и я вернусь, да, потому что сейчас Исаака уже не будет. Он говорит, мы возвратимся. Опять, сейчас Авраам не понимает, как. Он не знает, что Господь его остановит. Он думает, может быть, даже придется его воскресить из мертвых. Но Бог позаботится об этом. И написано в 6 стихе, что Авраам, он взял дрова для всей сложения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба они вместе. Тогда по пути, вот пока они поднимаются на эту гору, Исаак спрашивает у своего отца, а вот огонь и дрова, ну где же агнец для всесожжения? И Авраам отвечает ему в 8 стихе, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И потом они доходят до этой вершины. В 9 стихе написано, пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Опять здесь поднимается очень большой вопрос. Ну, хорошо, допускаем, да? Вот мы видим, понимаем, да, хорошо, Господу, или точнее Аврааму нужно было, чтобы Господь испытал его сердце, чтобы Господь показал ему, что в собственном сердце. Да. А как насчет бедного Исаака? Да, бедненький Ися. Что же с ним? Да. То есть мы представляем себе, что вот такой большой, там, суровый отец, да, берет своего ребенка, связывает его, кладет на жертвенник, да, и как в суперкниге, и готов его заколоть. Да, и ребенок там плачет, зачем папа? выкиньте этот бред из головы. Это неправильная картина. К сожалению, эта картина во многом появилась у нас благодаря так называемому христианскому искусству за последние века. Вот когда очень много рисуется как раз эта история из Библии, разные художники в Европе и в других странах, все там рисовали свои варианты этой истории. И в огромном большинстве этих картин, вот, может быть, когда-то видели какие-то из них, чаще всего находится вот такой большой, сильный, седой мужчина, это Авраам, вот с такой бородой, и вот Исаак, такой худенький, подростковый, где-то 13-летний мальчик, вот такой там, с таким бедным видом на лице. Это неправильно. Все раввины и в древности, и до сих пор, и тоже серьезные библейские ученые говорят, что в это время Исааку было от 30 до 37 лет. Он взрослый мужчина. Сам у него борода. Хорошо, он взрослый. И если ему в это время 30 или 37 лет Исааку, значит, что Аврааму в это время 130-137 лет. Вот уже кто худенький, согнутый, может быть, с тростью, да? То есть уже очень-очень старый. Что это говорит? Что это подразумевает? Это подразумевает, что Исаак тоже принял собственное решение полностью подчиняться своему отцу в этом и отдать себя во все сожжения. Потому что если он не хотел, он мог бы запросто побить своего отца, если в борьбе. Он же вот сильный молодой мужчина на 30-37 лет. А вот старенький 137 лет Аврааму, запросто он мог бы его там, его связать и выйти. Да? Но он этого не делал. Поэтому эта ложная картина, мы должны забыть ее. Исаак, тоже доверяясь Господу в этом подчинении своем, решил доверяться Богу. Он принял выбор, он сделал выбор послушания Господу настолько же, насколько Авраам. Он согласился. Притом эта фраза, где мы читали, что они оба пошли вместе, можно тоже перевести, как они пошли в соглашении. Они были согласны друг с другом. Никто не это не то, что Авраам, какой-то сильный дядя, там заставлял бедного мальчика быть жертвой. Они оба приняли это решение по вере перед Господом. И, значит, это не мальчик там на жертвеннике, это взрослый, сильный мужчина молодой. В 10 стихе написано, что простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Он поднимает свою руку, это уже не теоретическая вера. Это уже реально. Это уже воплощается. Да? Не теоретический Авраам, ну, я бы послушался, теперь он уже слушается, он уже конкретно исполняет то, что Бог ему говорит. И именно в этот момент написано, ангел Господень воззвал к нему с неба, сказал, Авраам, Авраам. Вот я, ответил Авраам. И ангел сказал с 12 стиха, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Он не пожалел Исаака, или не пощадил, можно перевести. И после этого мы читаем в 13 стихе, что возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаше рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек имя, нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговой усмотрится. Бог обеспечивает в этот момент овна, написано, который запутался в чаше или в терновом кусте, точнее. И Авраам берет его и вместо Исаака приносит этого овна в жертву. И Авраам называет это место, написано, Иегова Ире, что в переводе с еврейского буквально значит, что Господь обеспечит или Господь усмотрит. И даже вот мы знаем, Моисей написал книгу Бытия где-то 500 лет после этого события, после жизни Авраама, Моисей написал. И он говорит, что посему и ныне, то есть даже 500 лет спустя, говорится, на горе Иеговой усмотрится, или на горе Господа. На иврите звучит в грубом произношении Иегова или Яхве. Вот, но это не свидетель Иеговы. Это другое совершенно дело, о котором мы сегодня не будем говорить. Мы вернемся к этой фразе. Но после того, как Авраам принес в жертву этого овна, Господь повторяет обещание, повторяет свой завет с Авраамом именно через Исаака. Он говорит 16 стиха, сказал, этот ангел Господень с неба сказал, «Мною или собою клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим. Встали они, пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. Значит, Господь повторяет свое обещание. Тоже обратите внимание на 18 стих. Бог говорит ему, благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Что это значит? Мы уже говорили о том, что Бог дал этот завет безусловно. Авраам, помните, спал в то время, когда Бог заключил этот завет. Но здесь мы читаем, что благословятся в семени твоем все народы за то, что ты послушался гласа моего. Как будто это, можно сказать, даже награда для Авраама того, что он послушался. За то, что он послушался. Тоже мы вернемся сейчас к этому стиху. Мы уже дочитали до конца, вот в последних стихах рассказывается про потомство брата Авраама. Почему это важно? Просто потому, что нам представляется молодая девушка по имени Ревека, которая будет играть большую роль в следующей главе. Мы на следующей неделе посмотрим на это. Но теперь эта фраза, возвращаясь, что на горе Иеговой усмотрится в 14 стихе. Обратите внимание на эту фразу, что не написано, Авраам не назвал это место, на горе Иеговой усмотрелось. Написано на горе Иегова или на горе Господа, усмотрится еще в будущем. Явно из этого, что Авраам здесь не говорит про этого овна, потому что овен уже был обеспечен, он уже усмотрелся. Это название, которое Авраам дает этой горе, это пророческое название. Авраам видел, он понял как-то, что Господь усмотрит, он обеспечит заменительную жертву на этой горе, но не говоря про овна, а еще про что-то в будущем. И именно в этом заключается вот самая красота этой главы. Хотя вот если не докапываться туда, с первого взгляда может просто казаться жестоко, трудно понимаемо. Почему Господь избрал этот один единственный раз, чтобы попросить Авраама, этого одного отца, предложить своего сына Исаака в таком именно радикальном послушании? Потому что это наглядное пророчество об Иисусе Христе. Агнец Божий. А, помните, они поднимались на гору, и Исаак задает вопрос: а где же Агнец? И Авраам отвечает: Господь обеспечит, он усмотрит себе Агнеца. Да. Агнец Божий, Иисус, который 2000 лет спустя после этого события был предложен в жертву своим отцом на этой же горе вблизи Иерусалима. Бог обеспечил себе Агнца в своем собственном сыне, которого он отдал, он не пощадил. И в этом мы видим очень яркий и явный прообраз Иисуса Христа в Исааке. Начиная от самого рождения. Исаак, мы знаем, он родился чудесным образом. Он родился, если говорить с человеческой точки зрения, и про физические обстоятельства, это было невозможно. Он имел чудесное рождение. Конечно, Иисус имел более чудесное рождение, да, через деву, да, через Марию. Написано про Исаака здесь, в этой главе, что он был единственный сын своего отца, которого отец любит. К слову, это первый раз во всей Библии, где используется слово «любить». Именно в этой главе, в 22 главе Бытия, что говорит нам о том, что определение любви заключается именно в жертве Иисуса Христа. Но точно так же Иисус есть единородный, возлюбленный сын своего отца. Отец сказал про него во время водного крещения: «Это сын мой возлюбленный». Мы видим, что Исаак был в полном подчинении своему отцу, и он сделал выбор отдать себя в жертву. Точно так же Иисус. Да, перед своей смертью он молился: «Не моя воля, но твоя, Отец, да будет». И он сказал своим ученикам до этого, что «никто не убирает мою жизнь от меня, я сам отдаю ее». Да. Тоже интересно, мужчина приблизительно 30 чем-то лет, как и Исаак в это время. Написано про Исаака тоже, интересно, вот все эти детали Дух Святой вдохновил. Написано, что Исаак, что отец возложил дрова на сына своего, Исаака. Иисус Христос тоже понес дрова, дерево, крест на своей спине для собственной жертвы. Исаак должен был быть предложен в жертву собственным отцом. Точно так же мы читаем, если не знаете, в 53 главе Исаии написано, что Отец Бог поразил сына своего. Да, римляне приколачивали его ко кресту. Да, первосвященники и фарисеи, они просили его смерти. Да, Понтий Пилат, он согласился с этим и дал приказ. Но в конечном итоге Бог Отец позволил этому пройти. Он сам вылил свой гнев на единственного возлюбленного сына Иисуса вместо нас. Тоже мы говорили, что это произошло на той же самой горе, недалеко от Иерусалима. Поэтому и есть это пророческое высказывание, Моисей упоминает, когда он пишет 500 лет спустя после этого события с Исааком. Он говорит, что на горе Иеговы на горе Господа усмотрятся еще в будущем. Про что он говорит? Он говорит про жертву Иисуса Христа. Что в этот день Господь усмотрел раз и навсегда жертву за всех нас. Отец, Павел пишет в послании к Римлянам, 8 главе, не пощадил собственного сына. Как и здесь написано про Авраам, что он не пожалел. Интересно тоже, что даже когда Бог обеспечивает овна для всесожжения вместо Исаака, написано, что этот овен запутался в чаще, или, как мы сказали, точнее, в терновом кусте. Из Евангелия мы знаем, что Иисус, когда был распят, когда Он был предложен в жертву на этом же холме, нес что на голове? Терновый венец. Да, тоже терни. И из-за этой жертвы, как в случае Исаака, так в случае Иисуса, из-за этой жертвы это Богу угодно. И из-за этой жертвы, из-за этого акта послушания, он имеет возможность благословлять все народы в нем. Да. Именно поэтому мы сказали вот эту фразу, что это значит, что завет Господа с Авраамом условно? Нет. Это указывает на то, что именно из-за послушания Иисуса, из-за того, что он потом предложит себя в жертву, Господь сможет благословить в нем все народы. Потому что мы уже говорили раньше, что эта фраза в конечном итоге даже не относится настолько к Исааку, как к Иисусу. И Павел пишет об этом в послании Галатам. И самое важное, как мы видели в послании к Евреям, было написано, что образно Исаак был мертв 3 дня при том и воскрес. Опять, 3 дня мы читали, да, что в 3-й день Авраам, когда как выехали из дома, как он услышал эту заповедь Бога предложить своего сына в жертву, 3 дня спустя он возвел очи, увидел это место, они сделали эту жертву. То есть, опять говоря про сердце Авраама, в сердце Авраама, в его воле, Исаак уже был мертв, уже был предложен в жертву. Сколько дней? 3 дня. Он был мертв. И образно он получил его из мертвых, он как бы воскрес. Да. Ну, конечно, в случае Иисуса, он действительно был умерщвлен за нас, и в 3-й день Господь Отец воскресил его из мертвых. Это Евангелие. Это история Иисуса Христа в книге Бытия. Что Он, возлюбленный, единственный Сын Своего Отца, по Своей собственной воле Он положил Свою жизнь, что Он был в полном подчинении Своему Отцу, что этот человек, тоже приблизительно 30 с чем-то лет, понес крест, дрова на своей спине, что он поднялся на ту же самую гору возле Иерусалима и принял весь гнев Божий вместо нас. Кстати, где написано в этой истории, что Авраам связал Исаак, это слово «связан» или «связать», интересное слово в еврейском, можно перевести тоже как «возносить» или «поразить». Это, ну, такое широкое слово. Поэтому можно сказать, что Иисус был вознесен на кресте и поражен одновременно своим отцом. Отец не пощадил его в этом плане. Но именно из-за его жертвы Господь был удовлетворен. И теперь все народы земли, мы получаем благословение Божие именно в нем, именно через него. И из-за того, что он не образно, но буквально воскрес из мертвых. В 3-й день, как и написано про Исаака, доказывая, что эта жертва принята и угодна Богу. Так что теперь мы можем сказать, что на горе Господа действительно уже усмотрелось, уже свершилось. Авраам, Моисей, они смотрели вперед с верой на приход Иисуса Христа. Мы смотрим назад, зная, что это уже совершилось. Так что давайте помолимся. Иисус, мы благодарим Тебя, Боже, действительно, за Твою великую жертву. Господь, за то, что Ты, Боже, никто не забирал Твою жизнь, Ты положил ее за нас. Господь, что мы получаем Твое благословение, Господь, именно из-за этой жертвы. Господь, что Отец вылил весь гнев, который мы заслужили. Господь, был вылит на Тебя. Господь, мы славим Тебя, что Ты не остался мертвым, но воскрес из мертвых, Боже, доказывая, что Твоя жертва угодна и принята Богом. Боже, и что наше оправдание верно и уверено. Мы славим Тебя за это, Господь, просим, чтобы действительно Ты просто дал нам поражаться больше и больше, Господь, этим Твоим Евангелием. Боже, дай нам действительно размышлять, Боже, над Твоей жертвой. И просто славить Тебя. Спасибо Тебе.